Глава 32. Я же проследовала туда, куда меня отправил барин, на занятия к Софии. Тихонько села рядом с ней. Учитель с любопытством оглядывал меня, но вопросов задавать и прерывать занятия не стал. Видимо, Ларин предупредил его о том, что у него появится еще одна ученица, няня Софии. Выяснилось, что и писать, и читать я практически разучилась. Какие-то слова помнила, другие писала с ошибками и очень медленно. Надо же, так удачно я разучилась писать именно в тот момент, когда оказалась в другом веке. Хоть тут себя не выдам. Я действительно не очень хорошо читала и писала. Ни у кого сомнений не возникнет, что я учусь вместе с Соней грамоте. Наш уровень даже был чем-то похож. Учебный день был непростым. Нам даже обеим задали уроки. Мне выдали тетради и письменные принадлежности и велели заниматься вместе с Соней, чтобы мы обе приходили на новый урок с выполненными заданиями. Я только лишь вздыхала. Ну вот, опять учиться. Училась, училась в своем мире, диплом даже получила. Очутилась в другом веке и опять учиться отправили. Но выбирать я не могла. А потому просто старалась вникать во все, что говорил учитель, чтобы все задания выполнить. Сказали делать, значит, сделаю. Это лучше, чем ковры драить щеткой, ползая на коленях перед барышней. Я планировала держаться за свое место и стараться не совершать ошибок. Да и Соня наверняка теперь будет учиться куда интереснее с новой подружкой-игрушкой. «Ты устала?» — спросила меня Соня, когда мы шли вместе из учебного класса с тетрадями в руках. «Немного», — улыбнулась я. «Просто мне это пока непривычно». «Видишь, как это непросто — учиться», — подняла она назидательно пальчик вверх. «О да», — улыбнулась снова я. «Совсем непросто, барышня». «То-то же», — глянула она на меня и гордо зашагала вперед. «Надо же! Такая маленькая, а уже повадки важной госпожи. Впрочем, она и будет таковой, ведь рождена в знатной семье, даром, что ни матери, ни отца. Все равно потом дядюшка выдаст ее замуж, и будет она дальше горе не знать. Только теперь уже в доме мужа. Это моя участь — до конца своих дней быть приложением господам. А теперь пойдем к Мише и попросим его отвезти нас в конюшню». Сказала она мне, обернувшись. «В конюшню?» — просветлела я. «Я была бы рада, если бы князь позволил мне сопровождать Соню туда». «Да, он обещал, что если мы послушно отсидим все уроки, то он отведет нас покататься на лошадках». «Тогда идемте спросим», — взяла я ее за руку. Тоненькая детская ладошка почти утонула в моей, в принципе, тоже не очень большой. Какая же Сонечка изящная и тоненькая, словно статуэтка фарфоровая. «Мы все сделали, как обещали, и нам полагается приз, София Михайловна». «Я не Михайловна», — тут же поправила меня девочка. «Я Дмитриевна». «Прошу прощения, София Дмитриевна», — тут же извинилась я. Нового нагоняя от хозяев из-за якобы неуважения вовсе не хотелось. Отчество девочки я просто забыла спросить. «Ничего, ты просто не знала», — легко простила меня София. «Идем же скорее, очень хочется на пони покататься». И я последовала за девочкой снова в кабинет ее дяди. С каждым шагом, что приближал меня к встрече с князем, мое сердце начинало биться все громче и чаще.